Где-то далеко завыли сирены воздушной тревоги и сразу же залаяли зенитки. Электростанция выключила свет, и Штирлиц долго сидел возле камина, наблюдая за тем, как по черно-красным головешкам змеились голубые огоньки. «Если закрыть вытяжку, — лениво подумал Штирлиц, — через 3 часа я усну. Так сказать, почил в бозе. Мы так чуть не угорели с бабушкой на Якиманке, когда она прежде времени закрыла печку, а в ней еще были такие же дрова, черно-красные, с такими же голубыми огоньками. А газ, которым мы отравились, был бесцветным и совсем без запаха, по-моему». Дождавшись, когда головешки сделались совсем черными и уже не было змеистых голубых огоньков, Штирлиц закрыл вытяжку, зажег большую свечу, вставленную в горлышко бутылки из-под шампанского, и подивился тому диковинному, что составил стеарин, обтекая бутылку. Он сжег много свечей, и бутылка почти не была видна. Какой-то странный пупырчатый сосуд, вроде древних амфор, только бело-красный. Штирлиц специально просил своих друзей, выезжающих в Испанию, привозить ему цветные свечи. После эти диковинные стеариновые бутылки он раздаривал знакомым. Неподалеку тяжело рвануло подряд 2 раза. «Фугаски», — определил он, — «здоровые фугаски. Бомбят ребята славно, просто великолепно бомбят. Обидно, конечно, если пристукнут в последние дни. Наши следов не найдут. Вообще-то противно погибнуть безвестно». «Сашенька». Вдруг увидел он лицо жены. Сашенька маленькая и Сашенька большой. Теперь умирать совсем не с руки. Теперь надо во что бы то ни стало выкарабкаться. Одному жить легче, потому что не так страшно погибать. А повидав сына, погибать страшно. Идиоты пишут в романах: он умер тихо на руках у любящих родственников. Нет ничего страшнее, чем умирать на руках своих детей. Видеть их в последний раз, чувствовать их близость и понимать, что это навсегда, что это конец. И тьма, и горе им. Однажды на приеме в советском посольстве на Унтерден-Линден Штирлиц, беседуя вместе с Шелленбергом, с молодым советским дипломатом, хмуро, по своей обычной манере, слушал дискуссию русского и шефа политической разведки о праве человека на веру в амулеты, заговоры, приметы и прочую, по выражению секретаря посольства, дикарскую требуху. В веселом споре этом Шелленберг был, как всегда, тактичен, доказателен и уступчив. Штирлиц злился, глядя, как он затаскивает русского парня в спор. «Светит фарами», — подумал он, — присматривается к противнику. Характер человека лучше всего узнается в споре. Это Шелленберг умеет делать, как никто другой. «Если вам все ясно в этом мире, — продолжал Шелленберг, — тогда вы, естественно, имеете право отвергать веру человека в силу амулета. Но все ли вам так уж ясно? Я имею в виду не идеологию, но физику, химию, математику». «Кто из физиков или математиков, — горячился секретарь посольства, — приступает к решению задачи, надев на шею амулет? Это нонсенс!» «Ему надо было остановиться на вопросе», — отметил для себя Штирлиц. А он не выдержал, сам себе ответил. «В споре важно задавать вопросы. Тогда виден контрагент. Да и потом, отвечать всегда сложнее, чем спрашивать». «Может быть, физик или математик надевает амулет, но не афиширует этого?» — спросил Шелленберг. «Или вы отвергаете такую возможность?» «Наивно отвергать возможность. Категория возможностей — парафраз понятия перспективы». «Хорошо», — ответил. Снова отметил для себя Штирлиц. Надо было отыграть, спросить, например: «Вы не согласны с этим?» А он не спросил и снова подставился под удар. «Так, может быть, и амулет нам подверстать к категории непонятной возможности? Или вы против?» Штирлиц пришел на помощь. «Немецкая сторона победила в споре», — констатировал он. Однако истины ради стоит отметить, что на блестящие вопросы Германии Россия давала не менее великолепные ответы. «Мы исчерпали тему. Но я не знаю, каково бы нам пришлось, возьми на себя русская сторона инициативу в атаке вопросами. Понял, братишечка?» — спрашивали глаза Штирлица. И потому как замер в раз взбухшими желваками русский дипломат, Штирлицу стало ясно, что его урок понят. «Не сердись, милый», — думал он, глядя на отошедшего парня. «Лучше это сделать мне, чем кому-то другому. Только не прав ты про амулет. Когда мне очень плохо, и я с открытыми глазами иду на риск, а у меня он всегда смертельный, я надеваю на грудь амулет, медальон, в котором лежит прядь Сашенькиных волос. Мне пришлось выбросить ее медальон, он был слишком русский, и я купил немецкий, тяжелый, нарочито богатый, а прядь волос золотисто-белых, ее, Сашенькиных, со мной. И это мой амулет. 23 года назад, во Владивостоке, он видел Сашеньку в последний раз, отправляясь по заданию Дзержинского с белой эмиграцией в Шанхай. Но с того ветреного, страшного, далекого дня образ ее жил в нем. Она стала его частью. Она растворилась в нем, превратившись в часть его собственного «я». Он вспомнил свою случайную встречу с сыном в Кракове в конце 1944-го. Он вспомнил, как Гришанчиков приходил к нему в гостиницу, и как они шептались, включив радио, и как мучительно ему было уезжать от сына, который волею судьбы избрал его путь. Штирлиц знал, что сын сейчас в Праге, что он должен спасти этот город от взрыва, так же, как он с майором Вихрем спас Краков. Он знал, как сейчас сложно ему вести свое дело. Но он также понимал, что всякая его попытка увидаться с сыном из Берлина до Праги всего 6 часов езды может поставить его под удар.